Я потрогал, будто доктор, ее пузо, ее пульс. Она тянет к моей шее зубы, делай я мне кусь. Парень, твоя баба, прямо как мой бол на вкус. Ей нужна лишь околда, но я потратил весь ресурс. Дал ей гэ на 30 баллов, я ебалы. Сука, сложно! Дал декану два макала, ны бокалы. Чё так можно? Посидели очень мило, поболтали. Всё возможно! Но домой он вернется без ебала. Парень, у меня нет рамок, я не ебаный металлоискатель. Унесу девчак себе домой, как птеродактиль. Одна Кира Найтли, а другая Арбакайте. Покажу им силу бати, бати, бэк, лохи, тикайте. У меня конский болт, и он ходит буквой Г. Могу трахнуть суку за углом, не заходя туда. У меня конский болт, и он ходит буквой Г. Могу трахнуть суку за углом, не заходя туда. Не запрыгнул в эту хо. Твой пацан не тянет руку, я не вижу петуху. И мы мутим, и мы мутим, и мы мутим хип-хо. Прыгнул в Uber прям на тачку, называй меня Хэнкок. Я тип кипяток, детка, я тип кипяток. Альбом турбо тупо топ, а мой прибор как диплодок. Зову тебя допотопный, ведь малышка не течет. В зубах тлеет косячок, сука, я Гарик Сукачев. Если ты не стукачок, не стукачок. Есть добавка, если чё. Есть добавка, если чё. Есть добавка. Если ты не стукачок, есть то второй. Есть добавка, если чё. Остерегайся, мальчик, я твой бабо перехвачу. Сладкий как куличик, но мой внешний вид обманчив, да. Сходим в ресторанчик, я как божий одуванчик. А потом ко мне на ранчо, покажу тебе чуланчик. Сквозь баб твой борется, но Ким и Хлоя морец. Я ебу их на гастролях и снимаю это в сторис. Сквозь баб твой борется, но Ким и Хлоя морец. Я ебу их на гастролях и снимаю это в сторис. У меня конский болт, и он ходит буквой Г. Могу трахнуть суку за углом, не заходя туда. У меня конский болт, и он ходит буквой Г. Могу трахнуть суку за углом, не заходя туда. Сквозь баб, дек, сквозь баб. Бой борется, бой борется.